Начиная с 1758 года, здоровье Елизаветы становится предметом постоянных забот ее самой, ее придворных и даже всего европейского мира. «Малейшее недомогание кажется ей апоплексическим ударом», — пишет Лапиталь. «У нее ячмень на глазу, и все дипломатическое движение на материке приостанавливается». У нее истерический припадок, и тогда невозможно обратить ее внимание на вопросы, ожидающие ее разрешения, потому что все ей стало почти безразличным. Она оставляет без ответа два собственноручных письма Людовика XV. После падения Бестужева и неизбежного процесса, последовавшего за ним, обвиняемые и приговоренные и оправданные – ждут целыми месяцами в тюрьме, чтобы она решила их участь. Воронцов, оставшийся как в черные, так и в светлые дни самым близким другом и доверенным лицом государыни, сам Воронцов, став канцлером, не может уже к ней подступиться. Она боится, что он заговорит с ней о делах. Если пытаются открыть ей глаза на беспорядок, царящий вследствие ее беспечности во всех отраслях управления, она вздыхает: «Боже, как меня обманывают!» и возвращается к своему туалетному столу, к беседам со святыми иконами или впадает снова в равнодушное состояние. Но что же делалось с империей в царствовании подобной императрицы? Моим читателям уже это известно, и они еще лучше узнают это из последующих страниц. Империя развивала в себе элементы силы, сделавшие ее одной из могущественнейших держав на земном шаре. Она продолжала медленно, но безостановочно идти по пути, по которому Петр I направил ее. Англия искала сближение с ней. Австрия и Франция перед ней заискивали, а в Германии появились ее войска, положившие на весы судьбу Фридриха. Каким чудом могло произойти это? Как я уже сказал, происходило это в силу жизненной энергии, таившейся в государыне и в ее подданных, восполнявших ошибки обеих сторон, группировавшей вокруг престола людей, способных поддерживать на троне основной принцип власти и деятельности. То была сила, излучаемая прошлым, полным преданий, будущностью, полную надежд, сила, окружавшая этот молодой, сильный и мистический народ атмосферой героизма, сообщавшая даже самым слабым, самым развращенным, самым низким натурам и противопоставлявшая всем недочетам, всем падениям и всем предательствам служение, культ и фанатизм общего идеала. Изучая эпоху, непосредственно предшествовавшую той, к которой я приступаю здесь, мне уже пришлось указать на это явление. Мое толкование сочли за метафизику. Эпитет мне безразличен, и я предоставляю оценку его философам. Мой же ум не допускает в данном вопросе существования следствия без причины. Фридрих II не был метафизиком и принимал в расчет лишь осязаемые предметы. Он и считал поэтому несомненным, что 30 или 40 тысяч пруссаков под командой полководца, подобного ему, побьют даже двойное количество русских под предводительством какого-то Салтыкова. Он ошибся и умер, так и не поняв, каким образом машина, настолько плохо управляемая, как империя Елизаветы, одолела такой чудесный, мощный аппарат, как Пруссия. Я полагаю, что даже самому скромному историку разрешается попытаться расширить кругозор даже и очень великого человека в пунктах, где он проявил явную близорукость. К тому же история России в изученных нами фазисах ее выяснила перед нами также и тот факт, что на практике самодержавный режим и личная власть — понятия не тождественные. Даже в руках людей со столь ярко выраженной индивидуальностью, каковы Иоанн Грозный, Петр Великий, Екатерина II и в другом смысле Павел I, этот режим допускает действительное разделение власти. Так Петр I поставил рядом с собой Меншикова, а Екатерина II – Потемкина. Но на протяжении двух веков со времени воцарения сына Алексея Михайловича абсолютизм под этой умеренной формой существовал всего лишь 63 года, считая царствование самого Петра, Екатерины и Павла, осуществивших его. Остальное время, за отсутствием прежде всего сильно организованной иерархии власти, затем в силу нарождения ее органов, заменивших собой прихоти фаворитизма, Россия была страною, где менее всего на свете чувствовалась инициатива государя. Хотя номинально все должно было исходить от него. И в действительности, даже при отсутствии инициативы, участие государя в малейших действиях правительства оставалось необходимым. При Елизавете это раздвоение самодержавия, в указанных мною границах, встретившее вначале преграду в энергических инстинктах государыни, вскоре явилось необходимостью. К несчастью, оно совершилось, с одной стороны, в пользу лиц, большей частью мало подготовленных к выпавшей на их долю роли. С другой стороны, оно вызвало к жизни страшное и ожесточенное соперничество. Вознесенная на престол группой лиц, среди которых лекарь Листок занимал первое место по образованию и способностям, хотя он и был лишь заурядным авантюристом, с ограниченным умом и с шаткой моралью, дочь Петра Великого не имела возможности ни сделать лучшего выбора, ни сдерживать разгоревшееся соперничество. Внутренняя и внешняя история этого царствования так тесно связана с этой беспрестанной борьбой, и главные участники ее так мало известны за границей и так неправильно поняты даже в России, в тех образах, в которые их облекла легенда, что мне кажется нужным ближе познакомиться с ними, прежде чем перейти к изложению событий, где они фигурировали. Это будет некоторым эскизом всего царствования. Картина его, которую я затем постараюсь нарисовать, лишь выигрывает от этого в ясности.